Иисус сказал, невозможно человеку сесть на двух коней, натянуть два лука, и невозможно рабу служить двум господам. Или он будет почитать одного, и другому он будет грубить. Ни один человек, который пьет старое вино тотчас, не стремится выпить вино молодое. И не наливают молодое вино в старые мехи, дабы они не разорвались. И не наливают старое вино в новые мехи, дабы они не испортили его. Не накладывают старую заплату на новую одежду, ибо произойдет разрыв. Иисус сказал, если двое в мире друг с другом в одном и том же доме, они скажут горе «переместись», и она переместится. Иисус сказал, блаженны единственные и избранные, ибо вы найдете царствие, ибо вы от него, и вы снова туда возвратитесь. Иисус сказал, если вам говорят, откуда вы произошли, скажите им, мы пришли от света, от места, где свет произошел от самого себя. Он, пропуск, в их образ. Если вам говорят, кто вы, скажите, мы его дети, и мы избранные Отца Живого. Если вас спрашивают, каков знак вашего Отца, который в вас, скажите им, это движение и покой. Ученики его сказали ему, в какой день наступит покой тех, которые мертвы, и в какой день новый мир приходит? Он сказал им, тот покой, который вы ожидаете, пришел, но вы не познали его. Ученики его сказали ему, 24. Пророка высказались в Израиле, и все они сказали о тебе. Он сказал им, вы оставили, не упомянули того, кто жив перед вами, и вы сказали о тех, кто мертв. Ученики его сказали ему, обрезание полезно или нет? Он сказал им, если бы оно было полезно, их отец зачал бы их в их матери обрезанными, но истинное обрезание в духе обнаружило полную пользу. Иисус сказал, блаженны бедные, ибо ваше Царствие Небесное. Иисус сказал, тот, кто не возненавидел своего отца и свою мать, не сможет быть моим учеником, и тот, кто не возненавидел своих братьев и своих сестер, и не понес свой крест, как я, не станет достойным меня. Примечание. Сравни, если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. Лука 14:26. Вряд ли речь шла о прямой ненависти к тем, кому человек обязан своим физическим рождением. Вероятно, говорилось о традиционных образах и стереотипах семейственности в сознании уверовавшего в Христа, которые препятствуют подняться над обыденностью и суетой. Когда Христос говорил не об образах, а о реальных людях, то Он призывал любить даже врагов. В пункте 105 Евангелия Фомы говорится, «Тот, кто не возненавидел своего отца и свою мать, как я, не может быть моим учеником, и тот, кто не возлюбил своего отца и свою мать, как я, не может быть моим учеником. Ибо моя мать, но поистине она дала мне жизнь». Комментируя данный фрагмент Евангелия от Луки, Елена Рерих писала, «Согласна, что слова Христа, если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и так далее, звучат жестко. Не следует ли эту фразеологию отнести насчет записывавших, или, может быть, переводчиков? Но, тем не менее, внутренний смысл их ясен. Если человек будет больше служить домашним своим, нежели духу и учению блага, то кому какая польза получится от этого? В учении живой этики указано о родстве кровном и родстве духовном. Назовите, когда и где приносящий свет в любую область был принят своими домашними или современниками. В жизни разве не самые близкие чаще всего не понимают и умоляют нас? По своей телесной и кровной близости они накладывают на нас какие-то свои права, И люди не хотят понять, что поверх всякого родства земного есть родство духовное, и благо, когда оба родства, духовное и кровное, сочетаются здесь, но это явление редчайшее. В одной семье нередко собираются духи с совершенно различными прошлыми накоплениями. Письма Елены Рерих в двух томах. Иисус сказал: «Тот, кто познал мир, нашел труп, и тот, кто нашел труп, мир недостоин его». Иисус сказал: «Царствие Отца подобно человеку, у которого хорошие семена. Его враг пришел ночью, высеял плевел вместе с хорошими семенами. Человек не позволил им, служителям, вырвать плевел. Он сказал им: не приходите, чтобы, вырывая плевел, вы не вырвали пшеницу вместе с ним, ибо в день жатвы плевелы проявятся, их вырвут и их сожгут». И Иисус сказал: «Блажен человек, который потрудился, он нашел жизнь». И Иисус сказал: «Посмотрите на того, кто жив, пока вы живете, дабы вы не умерли, ищите увидеть его, и вы не сможете увидеть самаритянина, который несет ягненка и входит в Иудею». Он сказал ученикам своим: «Почему он с ягненком?» Они сказали ему: «Чтобы убить и съесть его». Он сказал им: «Пока он жив, он его не съест. Но только если он убивает его, и он, ягненок, становится трупом». Они сказали: «Иначе он не сможет ударить». Он сказал им: «Вы также ищите себе место в покое, дабы вы не стали трупом и вас не съели». Иисус сказал: «Двое будут отдыхать на ложе. Один умрет, другой будет жить». Соломея сказала: «Кто ты, человек, и чей ты сын? Ты взошел на мое ложе, и ты поел за моим столом». Иисус сказал ей: «Я тот, который произошел от того, который равен. Мне дано принадлежащее моему отцу». Соломея сказала: «Я твоя ученица». Иисус сказал ей: «Поэтому я говорю следующее: когда он станет пустым, он наполнится светом, но когда он станет разделенным, он наполнится тьмой». Иисус сказал: «Я говорю мои тайны, тайна. То, что твоя правая рука будет делать, пусть твоя левая рука не знает того, что она делает». Иисус сказал: «Был человек богатый, у которого было много добра. Он сказал: я использую мое добро, чтобы засеять, собрать, насадить, наполнить мои амбары плодами, дабы мне не нуждаться ни в чем. Вот о чем он думал в сердце своем. И в ту же ночь он умер. Тот, кто имеет уши, да слышит». И Иисус сказал: «У человека были гости, и когда он приготовил ужин, он послал своего раба, чтобы он пригласил гостей. Он пошел к первому, он сказал ему: мой господин приглашает тебя. Он сказал: у меня деньги для торговцев, они придут ко мне вечером, я пойду и дам им распоряжение, я отказываюсь от ужина. Он пошел к другому, он сказал ему: мой господин пригласил тебя».